Ну, это уже хоть что-то. Не хотите пройти в кабинет выпить стаканчик вина? С удовольствием. Мэл последовала за ним. А когда они дошли до кабинета, она вновь извинилась за то, что воспользовалась его домом. Напрасные извинения. У вас вчера выдалась трудная ночь. Почему же не отдохнуть здесь день? Это было очень мило. Ну и ладно. Он улыбнулся и передал ей стакан вина. За вас. От него снова повеяло теплом. Как и его дочь, он то становился добрее, то замыкался в себе. Но и у Мэл возникали столь же противоречивые чувства, и она не знала, как справиться с ними. Она просто смотрела ему в глаза, потягивая вино, и у них завязался разговор о больнице, которая чуть ли не казалась ей теперь вторым домом. Но не успели они допить вино, как в дверь резко постучала миссис Хан. «Ужин подан, доктор». «Спасибо». Он встал, Мэл тоже, и они направились в столовую, где к ним вскоре присоединились Пам, Мэтт и Марк, только что вернувшиеся домой. И Мэл снова оказалась втянутой в их добродушное подшучивание друг над другом. Ей было на удивление приятно с ними со всеми. И когда подошло время ехать в аэропорт, ей на самом деле не хотелось уезжать. Она обняла Пам, поцеловала на прощание Мэтта, пожала руку Марку, поблагодарила миссис Хан, и ей казалось, что она покидает старых друзей. Потом она повернулась к Питеру и пожала ему руку. «Еще раз спасибо. Сегодня был самый лучший мой день в Лос-Анджелесе». Она посмотрела на стоящих рядом детей, затем снова на него. «А теперь пора вызвать такси, а то мы никогда не расстанемся». «Не смешите, я сам отвезу вас в аэропорт». «Даже не думайте, вы тоже не спали всю ночь, и вам не удалось поспать днем, не в пример мне». «Я поспал достаточно». «Пошли, хватит говорить чепуху». Голос у него стал почти резким. «Где ваш чемодан?» Мэл засмеялась. «В Нью-Йорке, надеюсь, ждет меня там?» Он смотрел на нее, ничего не понимая, и она объяснила. «Я уже зарегистрировалась и сдала багаж вчера вечером, когда вы позвонили». Тогда он тоже засмеялся. «Вы молодчина! Я ни за что на свете не упустила бы такую возможность». Она взглянула на помятую шелковую блузку, о которой совсем забыла за последние несколько часов. Но здесь, казалось, никто не обращал внимания, как она одета. «Не упрямьтесь и позвольте мне вызвать такси». Она взглянула на часы. «Мне действительно пора ехать». Питер вытащил ключи из кармана и помахал ими. «Поехали». Он повернулся к детям и миссис Хан. «Если позвонят из больницы, я буду дома через пару часов. Я захватил рацию, так что они могут связаться со мной, если возникнет необходимость». На всякий случай он позвонил туда перед отъездом, чтобы узнать о состоянии Мари и Патти Лу, и дежурный врач ответил, что у них все в порядке. Питер повел Мэл к выходу, она в последний раз помахала детям, и они сели в машину. У нее появилось такое чувство, будто все решения принимали за нее, но Мэл это понравилось. «Приятно, когда кто-то заботится о тебе». «У вас, доктор, что-то есть. Вы принимаете решение за меня, а я не могу даже возразить». Он засмеялся. «Я привык отдавать указания в большинстве случаев, и чтобы мне подчинялись». «Но и я тоже», — она усмехнулась. «А знаете, приятно ради разнообразия подчиняться чьим-то приказам, даже когда речь идет о вызове такси. Это самое малое, что я могу сделать для вас. В течение последних 4 дней вы были моей тенью, и я подозреваю, что вам удалось сделать прекрасный репортаж. Не говорите так, пока не увидите законченный фильм. Я могу это сказать, судя по вашей манере работать. Слишком большое доверие, и не уверена, что заслуживаю его». Он снова взглянул на Мэл. «Вы его заслуживаете». Но затем он нахмурился. «Между прочим, о чем вы говорили с Пам?» Мэл вздохнула. «Она несчастный ребенок. К сожалению, вы правы. Она страдает из-за смерти Анны». Странно было произносить имя его жены. Она испытывала какую-то неловкость при этом. «Думаю, со временем с ней все будет в порядке. Ей больше всего нужен человек, с которым она могла бы поговорить». «Я показывал ее психоаналитику», — защищаясь, сказал он. «Ей надо совсем другое», и... Она помедлила, потом решилась продолжать. Миссис Хан не производит впечатления душевного человека.